Глава 14. Привычка читать пространство уже, кажется, начала укореняться в подкорке моего головного мозга, потому что я занялась сканированием свежей информации сразу же, как только вымыла голову и потуже затянула пояс новенького шелкового халата. Судя по поступающим с первого этажа данным, мужчины уже вернулись, а Неона дожаривала мясо, умудрившись немного переперчить его с непривычки. Да, прислуга необходима. Причем такая, которая будет выполнять все мои запросы, рекомендации и наставления без возражений. Учтет вкусы всех членов клана, не забудет в самый ответственный момент, кто сколько ложек сахара предпочитает класть в чай и кто вообще в нашем клане пьет чай. Нет, обычный человек с этим вряд ли справится. Хотя, может, и живут на просторах моей необъятной родины, подходящие под мои запросы уникума. Но вряд ли у меня получится найти такого в сжатые сроки и уговорить поработать на клан. Решено. Это снова будет нелюдь и новый член клана. Не хочу опасаться предательства самой неожиданной стороны. Осталось выяснить, какая раса из всех ныне живущих больше остальных любит заниматься домом. Занята? В дверь моей спальни вежливо стукнули и лишь после разрешения вошли. Ужин готов. Как прошел день? Преимущественно в кровати. С самым серьезным видом кивнула я, ловя взгляд Идана в отражении и не прекращая сушить волосы феном. Но, тем не менее, весьма продуктивно. Отдых пошел на пользу, и я уже нашла нам мага. А у вас как? Тоже неплохо. Чинно качнул головой Титан, но почему-то отвел взгляд. Правда, не обошлось без небольшого приключения. Но что случилось, то случилось. А что случилось? Я даже фен выключила и обернулась, напряженно всматриваясь в сконфуженное лицо Титана. Идан. В клане... Незапланированное пополнение. Поморщился Титан и тут же начал оправдываться. Но она будет полезной. Она? Недовольно прищурилась я и, видя, что Титан медлит с ответом, потянула за информацией. Странно, что я сама еще ничего не услышала. Откровенно говоря, не сильно-то и слушала, но все равно должна была почуять хотя бы отголоски постороннего в доме. Ну и кто тут у нас? И самое главное, где? Ее зовут Серафина. Вторгся в мои сосредоточенные мысли голос Титана. Она ведьма. Какое своевременное уточнение. К этой секунде я уже и сама нашла не только место расположения незапланированной гости, но и внимательно осмотрела ее более чем мощную защиту от щитки. Говорить о своих наблюдениях сразу не стала, планируя сначала изучить ведьму вблизи, а уже затем делать выводы. Ты уже принял ее в клан? Да, иначе бы не привез сюда. В голосе Титана послышалась обида. И клятву верности приняла все остальное. «Тогда у меня нет претензий». Я сфокусировала взгляд на Идане, отказываясь замечать его ответный настороженный взгляд. «Оставишь меня на минутку? Я переоденусь и спущусь к вам». «И тебя даже не интересует, где мы ее нашли и при каких обстоятельствах?» Во всей позе Титана скользило недовольство, хотя в тоне он его тщательно подавлял. «Неужели ждал иной реакции?» «Неожиданно. Интересно, какой именно?» «Хочешь рассказать? Давай немного попозже. Есть хочу, умираю». И недвусмысленно указала на дверь, предлагая ему, наконец, выйти, чтобы я переоделась. Требование мое выполнили, но с такой неохотой, словно я выставляла Идана за дверь его собственной спальни. На что он обиделся в этот раз? На равнодушие к случившемуся за день? За то, что не отчитала за лично принятое решение? Или еще за какую-то ерунду? Когда же я смогу начать понимать его до конца?» Вздохнув, качнула головой и поспешила сменить халат на более приличное одеяние. Конечно, можно было бы обойтись и домашней туникой, но общество у нас подобралось более чем разношерстное, а статус у меня все таки как-никак достаточно высокий. Поэтому я вновь надела платье. Не такое деловое, в котором была вчера, но тоже достаточно строгое, трикотажное, светло-серое, с узкой юбкой до колена и коротким рукавом. Неглубокий V-образный вырез и отделка по краю тонким черным кружевом. Выбрав платье, я не пренебрегла и косметикой, и украшениями, вновь надев черные опалы и уделив особое внимание глазам. Волосы убирать не стала, оставив их распущенными. Затем настал черед туфель, контрольного взгляда в зеркало, одобрительного кивка своему отражению, и из комнаты я выходила уже не разомлевшей после пузырьковой джакузи девчонкой, а целеустремленным советником, готовым в любую секунду приступить к своим непосредственным обязанностям. Иден, к моему немому удивлению, дожидался меня в коридоре, причем одет глава клана, был вновь во все черное, словно после ужина собирался отправиться по делам. Спрашивать ни о чем не стало, предпочтя просто нейтрально кивнуть, и уже вместе мы спустились вниз. Члены клана, уже успевшие накрыть ужин в столовой, ожидали только нас. Правда, довольно хмуро ожидали. В помещении уже чувствовалось глубокое недовольство, причем мне даже не пришлось уточнять его причину. Она сидела на одном из стульев и делала вид, что с интересом рассматривает висящую на стене картину. «Так вот ты какая, ведьма Серафина!» «Я так понимаю, леди Ториана мне больше не надо искать?» — спросила я вполголоса у остановившегося рядом со мной Титана. «Или у данной мадам будут в клане иные функции?» На звук моего голоса обернулись все. Если Константин приветственно улыбнулся, Неона хмуро кивнула, то Серафина, фигуристая рыжая девица лет 25, с таким количеством макияжа, которого бы хватило на пятерых, но при этом одетая в черное закрытое платье-балахон, настороженно прищурилась и начала меня старательно рассматривать. «Отцацик на ней килограмма на три, не меньше. И ни одна не надета просто так». «Иные», — хмуро ответили мне также вполголоса и жестом указали на свободное место за столом. Дополнительных вопросов от меня не последовало, и поэтому Иден решил раскрыть суть дела сам. Дождался, когда я сяду, и заговорил уже более нейтральным тоном. Серафина оказалась не в то время и не в том месте, поэтому пришлось не только оказать ей помощь, но и предоставить дальнейшую защиту. Ведьмовских сил у нее не так много, чтобы предложить ей должность мага, так что мы договорились об услугах иного рода. Выдержав паузу, при этом явно добиваясь усиления моего внимания к собственным словам, Иден дождался, когда я заинтересованно приподниму бровь, и только после этого закончил. Серафина согласилась стать нашей домработницей. Моя вторая бровь медленно присоединилась к первой. «Я не ослышалась? Вот эта разукрашенная фифа будет нам готовить и убирать? Мыть посуду, полы, стирать?» Мир сошел с ума. Мне одной кажется, что это бред. «А, нет, у меня есть союзник, точнее, союзница в лице недовольной Неоны. А вот мужчины, наоборот, абсолютно уверены, что идеальный выход найден». «Нет, не верю. С такими ногтями не то что посуду помыть, картошку не почистить». «Так при каких, говоришь, обстоятельствах вы ее спасли?» О крайне подозрительных обстоятельствах, ставших судьбоносными, но при этом начав весьма издалека, мне степенно поведали за ужином, к которому мы приступили сразу же, как только Неона принесла с кухни доварившуюся картошку. Он был незатейливым. Мясо, картошка, салат из огурцов и помидоров, заправленный майонезом. Но мужчины умяли его в два счета, даже не обратив внимания на легкий недосол и местами недожар. Я, в отличие от Титана, и оборотня ел не спеша, предпочитая слушать и присматриваться к ведьме, на протяжении всего ужина изображающей себя благодарную, спасенную, готовой сделать для своего главы абсолютно все. Но то ли у меня паранойя разыгралась, то ли звезды сегодня светили по-особенному. Но я чувствовала откровенную фальшь в поведении Серафины. Не зря она пряталась под своими многочисленными амулетами, ох, не зря. В общем, к тому моменту, когда мы договорились о сделке с кланом отпрысков Сумерек, их глава настолько проникся к нам приязнью, что предложил посмотреть на казнь лазутчицы. Поморщился Иден, откладывая вилку на пустую тарелку. Ее собирались выпить досуха прямо у нас на глазах. Возможно, я поторопился, но... Титан поймал мой внимательный взгляд и отвел свой. Я предложил купить ее жизнь по цене еще одного артефакта. Ее поймали до того, как она успела узнать хоть что-то. Так что вампиры посчитали сделку невероятно выгодной и даже слегка доплатили. Хотели, чтобы я прямо при них надел на Серафину рабский ошейник, но я заверил, что придумаю для нее участь пострашнее. Мне поверили. Чтобы не нарушить слово, я принял ее в клан домработницей, что, по сути, практически равно рабыне. Я слушала и не верила. Смотрела в честные глаза Титана и понимала, как же грубо его провели. Фактически обвели вокруг пальца. Все-таки древнее благородство в наше время так глупо и наивно. Но сама я ему об этом не скажу. Просто не смогу. Зато могу сделать так, что эта троянская кобыла сама признается ему во всем. Осталось придумать, как это сделать. «Я рада, что ты не позволил этим тварям лишить жизни женщину». Я мягко улыбнулась Идану и перевела взгляд на ведьму. «Серафина, скажите, вы раньше часто занимались домашними делами?» «Я умею все необходимое». С легкой надменностью, которую, кажется, расслышала только я, ответила мне новоиспеченная домработница. «Вкусно готовлю, качественно убираюсь. Я безумно благодарна Идану за спасение жизни и сделаю все, что он потребует». «Идану? То есть даже не господину? Как интересно!» «Все», — с легкой усмешкой уточнила я. «Все», — с вызовом повторила Серафина, еще не подозревая, что я задумала. Я же, вновь мило улыбнувшись, перевела взгляд обратно на насторожившегося Титана. «Идан, утром ты говорил, что все мои слова и поступки заочно одобрены тобой». «Я помню». Еще сильнее насторожился глава клана. «И не отказываюсь от своих слов. Сама знаешь, почему». «Знаю», — кивнула я многозначительно. «Поэтому требую следующее. Прямо сейчас, сию секунду. Пусть Серафина снимет с себя все без исключения украшения и амулета. Затем одежду. Всю». В столовой повисло молчание. Я и сама прекрасно понимала, как безумно это звучит со стороны, но только так могла хотя бы намекнуть, что ведьма появилась на пути клана неспроста. Даже если ничего не выгорит, я сумею считать хотя бы каплю той личной информации, которая сейчас закрыта от меня непроглядными туманными щитами. «Идан?» — в голосе ведьмы прозвучала дрожь, но не испуг, а возмущение. «Что это значит? Что она себе позволяет?» Ответа Титана я ждала с особым вниманием. «Да. Что я себе позволяю, Идан? Немного ли я хочу, чтобы удостовериться в собственной безопасности, которую ты мне гарантировал?» «Объясни». Хмуро потребовал не мой защитник, а глава клана. «Не желаю», — высокомерно усмехнулась я, идя ва-банк. Игра в гляделки закончилась через 83 секунды возмущенным воплем ведьмы, которая не выдержала первой. «Я не собираюсь ничего снимать, и уж тем более раздеваться! Я не рабыня, и я подчиняюсь только приказу главы, а не какой-то там девке!» А вот это она зря. Очень зря. Если до ее последних слов у Титана еще тлело желание свести конфликт на нет, то после... «Ксения не какая-то там девка». Сквозь зубы процедил Иден и медленно поднялся из-за стола. Не спеша пошел, с трудом сдерживая ярость, которая на последнем шаге к ведьме уже начала плескаться в почерневших глазах. «Не желаешь ничего снимать? Почему? Или ты что-то скрываешь от меня, милая девочка Серафина, час назад умоляющая меня о спасении на коленях?» Последние три слова Титан процедил с какой-то особой издевкой. Заглянул в расширившиеся от испуга глаза ведьмы и положил руку ей на плечо. В следующую секунду все бесчисленное золото, серебро и иные металлы, которые были на ведьме, начали плавиться прямо на ее теле. Запахло паленой кожей, волосами, синтетикой и кислой горечью разрушающейся магии. Серафина завопила от дикой боли, но, как ни пыталась, даже с места сдвинуться не смогла. Хватка Титана была каменной. Неона, опрокинув стул, с округлившимися от ужаса глазами, отскочила к окну. Константин выругался и дернулся было к Идану, но его остановил поднятый вверх палец главы, и оборотень, вновь ругнувшись, но уже растерянно отступил к Неоне. Титану потребовалось меньше минуты, чтобы собственными методами избавить ведьму от всех ее амулетов. За это время я смогла не только прочитать ее, как раскрытую книгу, но и понять, насколько мы были самонадеяны, когда думали, что ведем в этой игре. Не одна я в этом городе мудрая фьюри. Точнее, совсем не мудрая. «А теперь, если хочешь быстрой смерти, говори». Потребовала я у заходящейся в вой и рыданиях ведьмы, чья шея, запястья, пальцы и уши покрылись жуткими волдырями. «Говори сама, если не хочешь закончить жизнь, как твои бесславные сестры по ремеслу в Средневековье». «Я не могу», — провыла Серафина и вновь зашлась в рыданиях. «Я поклялась». «Скажи сама», — хмуро потребовал Титан, недовольно глядя уже на меня. «К чему это представление?» Можно было пойти длинным путем и попытаться начать объяснять, что мне не нравятся ее ногти, не предназначенные для домашних дел. Мой ответный взгляд был тверд, а на губах хоть и лежала саркастичная ухмылка, но была она приправлена горечью. «Но я заподозрила, что на вас с Константином навели чары, и не захотела ошибиться. Поэтому предпочла пойти коротким путем и сначала лишила противника оружия. В случае Серафина это десяток экранок от меня и 30 любовных, очаровывающих и прочих женских амулетов направленного действия на тебя. На тебя, Иден. На тебя персонально. А теперь вопрос. Откуда она узнала, на кого их настроить? А ведь делается это не один час. Сколько вы пробыли в клане? Не больше 40 минут. Нахмурился Титан и неосознанно сжал плечо ведьмы, отчего она завыла еще тоньше и пронзительнее. «Сделаешь выводы сам?» «Ты узнала, кто заказчик?» «Да». «Цель?» «Завоевать доверие, стать любовницей, выяснить подноготную каждого, выбрать подходящий момент для захвата и полной ликвидации клана, сообщить об этом заказчику и, естественно, получить достойное вознаграждение за труды». И она, не пойманная на горячем лазутчице конкурентов, как сказали вам, она высококлассная шлюха-наемница, работающая по контракту на любого, кто заплатит. Иден перевел взгляд на непрекращающую выть Серафину и с досады произнес: «Ценой собственной жизни. На что ты рассчитывала, девочка? Предательство клана карается смертью. Неужели думала, что избежишь наказания?» «Думала. Скорее даже была уверена, ведь это не первое ее дело подобного рода», — ответила я за ведьму. «Они недооценили нас так же, как мы недооценили их. Но теперь я знаю немного больше, и нам придется поторопиться. Избавься от нее и отправимся за магом. Он необходим нам сильнее, чем я предполагала. Об одном только прошу». Я шумно выдохнула, не желая озвучивать решение, которое было неминуемо, и все присутствующие это понимали. Особенно Серафина, чьи рыдания сменились затяжными всхлипами и судорожными подергиваниями в последней попытке вырваться. «Не закапывай ее на территории коттеджа. Я подожду тебя в машине. Костя, Неона, идемте». Машину садились молча. Неона хмурилась и кусала губы. Лица Кости я не видела. Он сразу же сел за руль, зато прекрасно чувствовала гнетущую атмосферу, сгущающуюся с каждой секундой. Первой подала голос юная Дроу, не сумевшая скрыть ноток страха. «Это было жестоко». «Это было необходимо». Я повернула к ней голову, встретилась взглядом и также твердо продолжила. «И поверь, она отделалась малым. Если бы их план удался, нас с тобой ждала бы куда худшая участь. А я хочу жить. Если для этого придется идти по трупам, я это сделаю. Умные и порядочные к нам не полезут, а глупцов мне не жаль». «Можно я тоже кое-что уточню?» Костя поймал мой внимательный взгляд в отражении зеркала заднего вида. «Почему у вас есть право равного голоса с головой?» «Потому что Ксения спасла мне жизнь», — хмуро ответил за меня подошедший к машине Иден и сел на переднее сиденье. «До создания клана нас уже связывал договор защиты. Ксения Фьюри, обладающая одним очень древним и опасным знанием, для собственной защиты она призвала меня оттуда, откуда нет выхода. И на этом закончим. Больше вам знать не следует ради собственного же спокойствия. Куда едем?» «В село Фаустово, церковь Троица». В одну секунду гнетущая атмосфера в салоне сменилась недоумением, и на меня уставились все без исключения. Пришлось пояснить. «Нужный нам маг несколько лет назад попал в ситуацию, из которой не смог выбраться самостоятельно. Церковь и служение стали для него тем, что не только помогло ему пережить личную трагедию, но и не уйти из мира самому». «То есть мы...» — Неона в одном лице, изображая весь мировой скепсис, озвучила мысли остальных. «Едем вербовать священника?» «Диакона, если быть точной», — скупо улыбнулась я. «Кого-то что-то смущает?» Неона почесала нос и растерянно пожала плечами. Иден просто молча отвернулся, а Костя довольно громко хмыкнул и прокомментировал. «Впервые в жизни не знаю, что произойдет через час. Вы там, случайно, драконов, члены клана, не планируете? Если да, то предупредите заранее, хорошо? Чтобы я успел выпить для храбрости». Я прекрасно поняла, что это по большому счету шутка, но такая, которая таит в себе немалую долю правды. Дождала, когда оборотень заведет автомобиль, который, кстати, был чистым предмет возможных жучков. В этом отношении оборотни оказались умнее своих собратьев-вампиров. И только после этого заговорила. «Пополнение планируется, ты прав». Выдержка у Кости оказалась отменной, машину не дернула. «Но вряд ли мы где-то найдем дракона, хотя я бы на него взглянула». Иден заинтересованно обернулся, требуя пояснить момент, который мы с ним не обсуждали, и я приступила к импровизированному мини-совету клана. «Нам действительно необходима домработница. Но не шпион, а тот, кто будет предан клану от и до. Сначала думала о приходящей прислуге из людей, но этот инцидент показал, насколько все серьезно. Доверять можно только своим, только тем, кого я просканирую до самых печенок. И раз уж сейчас мы собрались все вместе, то кто может мне сказать, какие из ныне живущих рас наиболее домовиты? Не она?» «Я не сильно в этом разбираюсь», — поморщилась Дроу. «Спросите меня, как хакнуть систему или вывести из строя сигналку, я вам расскажу все в подробностях, а остальное...» «Думаю, стоит обратить внимание на гномов, домовых и призраков», — подал голос Костя, выезжая из поселка на главную дорогу. «Естественно, женского пола. А вообще, конечно, нет особой разницы, какой расы. Была бы предрасположенность. Вот тетка моя, как сейчас помню, была такой чистоплотной, что чихнуть при ней было нельзя. Тот же с тряпкой начинал бегать. А другой тетке только и надо было, что сносная еда да любое подобие кровати, остальное хоть трава не расти. В характере все дело, а не в расе». Внимательно слушая здравые рассуждения Константина, параллельно я уже искала кандидатку. Оборотень прав. Главное — предрасположенность. То есть при поиске необходимо четко задать верные параметры. Почти как в интернет-поиске, только масштабнее и не в электронной сети, а в информационной. Через 40 минут, когда мы уже въезжали в село Фаустово, у меня имелся внушительный список из 15 кандидаток. В основном, как и предположил Костя, нам подходили гномки, но имелись претендентки и иных рас. Кого-то пришлось отсеять из-за преклонного возраста, кого-то из-за отдаленности проживания, кого-то по иным причинам. В итоге, когда автомобиль остановился у жилых пристроек церкви, в списке осталось лишь одно имя. Красивое имя. Древнее. Интересно, маг согласится помочь нам в этом не слишком богоугодном деле? Куда дальше? Начало уже темнеть, но если верить эфиру, а не верить ему смысла не было, то нужный нам мужчина в это время еще находился в церкви. И, боюсь, просто так он оттуда сейчас не выйдет. «Подождите меня здесь. У кого-нибудь есть платок волос прикрыть?» Платка в машине не оказалось, как и чего-нибудь другого, более или менее подходящего. Так что пришлось брать на себя небольшой грех и идти в церковь с непокрытой головой. И не важно, что в этого бога я не верила. Важно то, что я на чужой территории, необходимо вести себя максимально тактично, чтобы добиться своей цели. Хотя и цель-то у меня не самая христианская. К счастью, на входе висело несколько длинных юбок и платков общего пользования. И я, стараясь не думать, кто надевал это до меня, накинул один из шифонных платков на голову. Благодаря данным эфира я знала, где именно в эту секунду находится отец Федор, поэтому прошла сразу к иконостасу, где дьякон убирал сгоревшие свечи. Тактично дождалась, когда он обратит на меня внимание и обернется, и только после этого вежливо склонила голову и представилась. «Добрый вечер, отец Федор. Ксения, Фьюри, советник клана Ториана. Скажите, могу я задать вам несколько личных вопросов?» «Фьюри?» — медленно повторил мужчина, внимательно рассматривая меня одним глазом. Второй, потерянный несколько лет назад в жестоком столкновении, был прикрыт белой повязкой. «Вопросы о Боге, аля грехах своих?» «О вас, батюшка», — ответила в том же ключе. «И о желаниях ваших, не всегда смиренного человека достойных. Не хочу гневать сие место вопросами провокационными, поэтому спрошу лишь одно. Желаете ли вы закончить то дело в свою пользу?» «Речи дьявольские ведешь, дитя». Дьякон осуждающе качнул головой, но я видела, что мой вопрос зародил в его душе сомнение. «Я уже давно смирился с судьбой и простил иродов. Не мне их судить и карать. Одному Богу лишь это дано и позволено». «Вы лжете». Я поймала рассерженный взгляд дьякона и уверенно повторила. «Вы лжете, и вы это знаете. Нет вас прощения и смирения. Есть только сожаление об утраченных силах и невозможности завершения дела. Не больше ли это грех?» «Ты знаешь слишком много для своего юного возраста», — с горечью прошептал отец Федор и отвернулся к иконостасу. «Зачем ты пришла?» «Правда, не всегда приятно, но в моем случае она была необходима. Мне нужна ваша помощь. Вы единственный, кто знает то, что необходимо нашему клану. Взамен клан завершит ваше дело так, как захотите вы, чего бы вы ни захотели». «Глава твоего клана — Бог?» В тоне дьякона проскользнул горький сарказм. «Хуже. Он титан». Отец Фёдор обернулся ко мне с таким искренним недоверием на лице, что я почувствовала себя немного глупо. Кивнула и повторила. «Он титан. Из древних. Из самых древних. И он может помочь вам не только с этим». Я немного скованно указала на правый пустой рукав, а затем на правую ногу, которая ниже колена была грубым деревянным протезом. Но и с воздаянием. В глазах 50-летнего мужчины, выглядевшего в свои не такие уж и большие для мага годы на все 70, за несколько секунд промелькнуло столько всего, что я не смогла уследить за каждой мыслью. Было и недоверие, и отрицание, и желание прогнать меня, чтобы не смело искушать его недопустимыми речами, и даже робкая надежда. Когда отец Фёдор заговорил, его голос звучал ровно и по-отечески тепло. «Какая помощь нужна тебе самой, Ксения?» «Магическая. Клан уже обезопасил себя с финансовой, физической и технологической стороны. С меня информационное обеспечение. Не хватает лишь магической защиты». «Я уже далеко не тот, кем был когда-то». Не скрывая своего увечья, дьякон указал пальцем сначала на свой глаз, а затем на отсутствующую руку. «Зачем вам, инвалид, сказки о былых свершениях по вечерам рассказывать?» «Вы не тот, это верно. Познав горечь утраты, вы стали сильнее». Я говорила уверенно, зная, что иногда один лишь тон может придать столько сил, сколько не каждое дело. «Вы стали мудрее, рассудительнее. За годы, проведенные вдали от мирской жизни, вы познали свою душу, ее грехи, желания и возможности. Для мага это порой намного важнее, чем сила. Я просто прошу, не лгите себе. Все вы можете, а что не можете, то предоставим вам мы. Решайтесь. Вы согласны стать магом нашего клана?» «И все-таки дьявол, женщина. Глава клана здесь?» «Снаружи, в машине». Я жестом предложила пройти на улицу, и дьякон, прихватив трость, которую я не заметила, неспешно зашагал рядом. «Никогда не видел титанов. Говорят, они совсем не люди. Брешь, таль нет?» Я неопределенно пожала плечами. «На вид человек, внутри человек, в душе... В душе иногда очень большой человек. Но, думаю, вам стоит решить это самому. Иден, подойди, пожалуйста. Познакомься. Отец Фёдор. Отец Фёдор. Иден Терриана. Глава клана Терриана. Титан». Представив мужчин друг другу, я тактично отступила в сторону, а затем и вовсе села в машину, чтобы не мешать им познакомиться и присмотреться друг к другу. Надеюсь, Иден поверит мне вновь и не станет отказывать магу в приеме в клан только из-за увечий.